Послесловие соинвестора. Цели и мечты в жизни есть у каждого. Они могут быть разные, не похожие. Кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то зарабатывать много денег, кто-то хочет много путешествовать. Я полностью поддерживаю автора в том, что здоровье – это общее необходимое условие для достижения целей. Впервые задумался об этом, прочитав книгу Юрия Петровича «Введение в энциклопедию здоровья и долголетия». С тех пор занимаюсь сам и активно пропагандирую здоровый образ жизни. Здоровье – это база, которая помогает добиваться выдающихся результатов. Например, внедрение принципов здорового образа жизни в компании – необходимые условия для поддержания высокой работоспособности и достижения поставленных целей в конкурентной среде. Философия, по которой работает корпорация «Ростал» – это философия успеха, успеха в большом и малом, успеха каждого сотрудника и компании в целом. Философия для организации – это инструмент, который позволяет определить ориентиры для достижения цели. С момента создания компания обозначила своей главной целью стать лидером на рынке алюминиевого профиля. Именно поэтому мы достигли таких успехов, и на сегодня «Ростал» является признанным лидером среди российских разработчиков и производителей экструдированного алюминиевого профиля. Своими глубокими знаниями и пониманием рынков, тенденций, стратегий привлечения финансовых ресурсов, корпорация «Ростал» собственным примером доказывает конкурентоспособность российской экономики. Мы делимся своим уникальным опытом и успехом с нашими партнерами, представителями компаний различных стран и гордимся, что представляем для них новые возможности. Мы изменяемся сами и меняем мир к лучшему. Мы стремимся к тому, чтобы достигнутые нами успехи способствовали нашему развитию и укреплению российской экономики, прогрессивным изменениям в обществе, качественному улучшению жизни каждого россиянина. Мы дорожим собственным именем, словом, надежными партнерами и человеческими отношениями, считая, что это более важно, чем материальные активы. Сергей Рачков, генеральный директор корпорации «Ростал». Набережные Челны, 2007 год.